Пролог. Россия. Недалекое будущее. За несколько месяцев до описываемых событий. На черной глади монитора, перешедшего в режим ожидания, как и много лет назад, куда-то несли звезды. Тысячи, миллионы звезд, подобно отлетающим душам, стремились в иллюзорную заэкранную бесконечность. И человек не мог оторвать взгляда от их бесконечного полета. Хотел и не мог. Ну, вот и все. Дело всей жизни завершено. Если, конечно, такие высокие слова подходят к сложившейся ситуации. Вот только ожидаемое облегчение от чего-то так и не пришло. Скорее, наоборот, в глубине души поселилась какая-то не до конца осознаваемая тяжесть. Нет ни радости, ни торжества. Зато нежданно появилась неуверенность. А стоило ли вообще затевать все? Нет. Боль за страну, за попранную и перевранную историю, за разрушенные судьбы никуда не делась, как и горечь за проигранную, по сути, борьбу за умы нескольких выросших после крушения Советского Союза поколений молодых людей, борьбу информационную, к которой никто никогда не готовился. По правде говоря, именно после окончательного осознания столь неприятного факта и пришла в голову идея попытаться все изменить. Нет, ни грубо, ни насилием, что вы. Никаких новых бессмысленных путчей, кровавых переворотов или свержений правительств. Ударить нужно именно тем оружием, что обеспечило победу противника в информационной войне. Молодежь только и делает, что шарится по сети, да рубится в онлайновые игры. Что ж, отчего бы не пойти им навстречу, одарив еще одной, абсолютно бесплатной игрушкой, равной которой еще нигде и никогда не было, игрой, которой, если все пойдет, как задумано, предстоит стать поистине последней. Тем более, что после столь широкого внедрения технологий трехмерной графики и виртуального погружения, не так уж трудно создать и кое-что еще, особенно если вспомнить о секретном проекте 1430, известном в узких кругах как «Слияние», к счастью, почти забытом. О проекте помнили только те, кому он был действительно необходим. Помнили о внезапном прорыве, похожем на откровение свыше, о работе на грани фола, не только административного, но и морального, психологического. Тогда, 10 лет назад, тему «Слияние» заморозили ввиду бесперспективности, излишней себестоимости и отсутствия соответствующих компьютерных и программных мощностей. Именно так им и объявили официально. Они официально, ненавязчиво рекомендовали поскорее все позабыть и никогда не вспоминать. Ради собственного же блага, разумеется, очень ненавязчиво рекомендовали. Что ж, вполне понятно. Осознав, какие перспективы открывает проект, те, кто отдавал приказы и курировал проект, попросту испугались. Не за страну, разумеется, и уж тем паче не за народ, а за себя, любимых, за свои тепленькие уютные креслица и солидные счета в европейских банках. Одно дело, с кривой ухмылочкой почивать ставшие популярными те же 10 лет назад книжки, променяющих историю к лучшему, попаданцев в прошлое, сидя перед камином и потягивая дорогущий коньяк. И совсем другое – вдруг понять, что все это может оказаться реальностью. Реальностью, в которой им вряд ли нашлось бы место. Многие сотрудники слияния поступили именно так, как им и было рекомендовано. Многие, но не все. И последних оказалось больше. 10 лет им хватило для создания в абсолютной тайне проекта «Игра». Причем работали, ни от кого не таясь, прикрываясь полностью легально основанной фирмой ООО «Танковый клуб», позиционировавший себя в качестве разработчика игрового 3D-софта нового поколения. Разумеется, программисты компании не видели и не понимали всей картины в целом, выполняя лишь крохотные кусочки работы, которым в недалеком будущем предстояло стать чем-то доселе непостижимым. И уж тем более понятия не имели, к кто именно разрабатывает техзадания и тестирует написанные кусочки некой программы. В сеть выкладывались поражающие воображение рекламные проморолики и картинки. Уставшие от приевшихся игр геймеры, глотая слюни, записывались в добровольные бета-тестировщики и ждали выхода релиза программы, будучи в уверенности, что разрабатывают ее где угодно, но уж точно не в родной стране. Фирма исправно платила налоги, имела официальный сайт, форум и банковский счет, раз в год участвовала в благотворительных акциях по переводу средств малоимущим семьям и детским домам и не привлекала особого внимания ни со стороны налоговой службы, ни силовых структур, ни софтваровых конкурентов. И вот теперь проект наконец подошел к своему логическому завершению. Релиз был готов к выкладке в сеть, а бета-тестеры, зачем им знать, что обкатывать программу вовсе не нужно? Что она начнет саморазвиваться с каждым новым зарегистрировавшимся пользователем, и что кое-кому из игроков предстоит в будущем испытать вовсе уж полное погружение. Им этого знать вовсе не нужно, как и всем остальным участникам из разных уголков этого маленького свихнувшегося мира под названием «Планета Земля».